Жизнь в мироздании развивается мерою и числом. Законы развития жизни требуют известной меры всегда, везде и во всем. Природа, требующая умеренности и воздержания, сурово наказывает за невоздержание тех, кто нарушает ее законы, уводя их из жизни. Все это хорошо известно человечеству. Ибо об этом всегда напоминают и медицина, и наука, и религия, и ежедневный опыт жизни. Но, несмотря на это, редко кто из людей придерживается этого золотого правила жизни, в особенности в своем отношении к противоположному началу. Отсутствие знания непрерывности жизни и вера в однократность человеческого существования побуждают современного человека материалистического мировоззрения искать в жизни одних лишь удовольствий. И главным орудием доставления удовольствия для таких людей является женщина. Широкое проведение в жизнь такой возможности породило зло современности, эвдемонизм, и поставило современных людей на край пропасти, в которую широким потоком сыплются все, не знающие основ своего существования. Многие и многие тысячи современных людей в погоне за наслаждениями жгут с двух концов свою свечу жизни. Безрассудно тратят свою жизненную субстанцию и часто еще в молодом возрасте оказываются исчерпанными до дна и никуда более не способными. Истративший весь запас своей жизненной субстанции не способен к творчеству ни на физическом, ни на духовном плане. Он что выгоревшая лампа, что вычерпанный до дна колодец, что резервуар без содержимого, который не может дать ни света знания, ни воды жизни. Будучи пустой оболочкой на физическом плане существования, такой человек, попадая после смерти в тонкий мир, будучи чуждым природе этого мира, как не имеющий собственного огня жизни, пространственным огнем уничтожается. Вечная истина, заключающая в союзе мужчины и женщины, в древних учениях называлась «лингам» есть сосуд мудрости, в том смысле, что дать жизнь не значит истратить весь запас жизненной субстанции, ибо она содержит в себе весьма важное и ценное для творчества качество. Именно не расточением, но накоплением этой жизненной субстанции мы накапливаем свои творческие силы и разумным расходованием поддерживаем свою творческую мощь по всем направлениям. Но люди пьют из этого источника мудрости то, до чего они доросли. Средневековый схоластик, называвший женщину дьявольским сосудом, несмотря на свое презрение к ней и желание освободиться от закона притяжения начал, тем не менее шел к ней и пил дьявольскую муку неудовлетворяемого желания. Но дьявол был в нем, но не в ней, ибо с чем он шел к ней, то и получал. Точно так же современный материалист и эвдемонист, не признающий духовного и высшего влечения к женщине, из того же сосуда пьет или хмельной угар утонченного разврата, или кислый квас продажной любви, или выдохшийся напиток пошлости узаконенной привычки. Но мудрые, проникшие в тайну космических законов, в союзе с родственной душой, пьют из того же сосуда напиток богов, пьют жизненный эликсир божественной любви и неиссякаемую радость, блаженство и творчество. Таким образом, великая премудрость творческих космических сил дает возможность всякому получать из даров космоса то, чего он достиг, к чему он стремится. Из одного и того же сосуда можно пить или вино блаженства и бессмертия, или напиток страданий и смерти. Чего он хочет, то получает, к чему стремится, того достигает, ибо все, что создано и существует в природе, не есть само по себе зло или добро, блаженство или страдание, но становится тем или другим, соответственно, нашему устремлению. Тем или иным отношением к противоположному началу человек строит свою судьбу в вечности. В огне человеческой любви, как вообще во всяком огне, возвышается и очищается то, что способно эволюционировать, и сгорает и уничтожается то, что к эволюции негодно. Огонь человеческой любви, будучи аспектом пространственного огня, обладает и творческой, и разрушительной силой.